Рано утром Аспан сам пришел ко храму. Юноша не спал всю ночь, прислушивался к тихим подвываниям из сарая. «Ну, рассказывай», — сказал старший пастух, войдя в кибитку. «Чего у тебя вожак весь в дегте ходит? Поймал ночью?» Ахрам кивнул. Он лежал на кошме, под глазами после бессонной ночи и тяжких дум темнели синяки. «А где она? Прикончил?» «Ее стрелы не берут. Заговоренная. Волосатая вся». «Это Шурале, сынок», — объяснил Аспан и присел рядом на кошму. «Воплощение духов леса и гор. Я же говорю, знаю кое-что про них. Любят на гаурах кататься. Человека могут защекотать до смерти». Юноша промолчал. «Они воды ужас как боятся, мне тетка рассказывала в детстве», — продолжил Аспан. «Не знаю почему. От них можно спастись, если через ручей перепрыгнуть. Ты решил, чего с нею делать будешь?» «Не знаю еще». «Давай сварим ее. Бросим в кипящую воду, поглядим, чего будет. Я пойду большой котел принесу. Он у меня еще с праздника весеннего равноденствия остался». «Хорошо», — вяло ответил Ахрам. Он лежал на кошме, пока снаружи не послышалась возня и покашливание. Аспан притащил котел. Ахрам вышел из кибитки. Пожилой пастух развел костер, поставил сверху котел, накрыл крышкой. Ахрам натаскал воды. Вскоре вода в котле покрылась пузырьками, потом забулькала. «Ну, пошли», — сказал Аспан и закинул в рот Аделан. «Притащим Шурале». Они пошли к сараю. Ахрам помедлил перед тем, как снять замок и открыть дверь. «Ты чего, заснул, что ли?» — спросил Аспан. Сам снял замок и распахнул дверь. В сарае царил полумрак. Через щели в деревянных стенах проникали лучи светил. Всюду лежали стога сена и трав, мешки с овсом, ячменем и морковью. Пахло гнилой землей. Шурале стояла в дальнем конце сарая. Ее загораживали кучи сена, но из-за них виднелась черная сгорбленная фигура и длинные тонкие руки. Бала с сетью валялись в углу. «Вот она где спряталась», — сказал Аспан и удивился. «Смотри, она успела освободиться. Пошли схватим ее скорее, пока не убежала». Пастухи шагнули к пленнице. Она подняла трехпалую руку и щелкнула пальцами. Даркуты остановились, не веря своим глазам. На месте безобразной твари стояла статная высокая красавица с огромными темными глазами. Вьющиеся черные косы падали вниз до пят. У нее была ослепительно белая кожа, казалось, ее никогда не касались лучи светил. А еще на девушке был лесной наряд из листьев, сосновых иголок и стеблей трав. «Забери мою душу, Ирка! Да чего же она хороша!» — восхищенно пробормотал Аспан. «Неужели мы хотели погубить такую красоту?» Ахрам не мог вымолвить и слова. Девушка посмотрела на юношу и сказала: «Меня зовут Аруна. Теперь и ты можешь заглянуть в мои глаза, Ахрам». Снаружи раздалось шипение догорающих дров. Видно, на них попала кипящая вода из котла. Аспан поглядел сначала на девушку, потом на Ахрама. Юноша и девушка не сводили глаз друг с друга. «Хорошо», — сказал Аспан. «Мне одному кажется, что котел больше не нужен». «Нужен», — хрипло ответил Ахрам. «Пригодится для свадебного пира». И улыбнулся. Аспан глянул еще раз на девушку и прищурился. Ему померещилось, что одна нога у нее мохнатая, трехпалая и с когтями похожа на волчью лапу. Аруна улыбнулась старому пастуху и щелкнула изящными пальчиками. Аспан потряс головой. «Стройная женская ножка. Привидится же ерунда всякая». «Это от чрезмерного употребления, Аделан». «Ну, я это... поскочу к твоей матушке. Обрадую». «Давай, дядя Аспан», — сказал Ахрам. «Пусть готовятся». Подошел к Аруне и взял за руки. Девушка прильнула к юноше. Огромные черные глаза радостно светились в полумраке сарая. Аспан помахал им и выскочил наружу. Сватать девушку у Шурале — непростое занятие. Надо хорошенько подготовиться.